Паурам сумел заметить, как находящиеся внутри люди собираются в зале, расположенном прямо за дверью, но открывать что-то никто не спешил. Подсчитывать количество людей не решился, но было их явно больше 40. Блин, еще и дождь этот подлючий, не добавляет хорошего настроения, благо костюм полностью укрывает меня от любой непогоды, кроме головы разве что. Через минуту услышал характерный звук отпираемого замка, после чего дверь открылась и на пороге предстал болезненного вида мужчина, кожа которого имела пигментные пятна желтого цвета, глаза же были немного впалыми. Инициированный, 44 уровень, отсутствие ника, а также высокий уровень заставили меня сильно напрячься, из-за этого факта я был готов в любой момент материализовать в руках автомат. Проверив рейтинг региона, увидел, что по-прежнему остаюсь на первой строчке с 41 уровнем. Странно, по логике он тоже должен там отображаться. Еще очень странным моментом являлось то, что я не вижу его ауру во время применения способности. Брендон, Кира, будь максимально осторожна, это высокоуровневый игрок, также его аура не отображается при сканировании. Кира, ок, и что же забыли жители поселения в нашей скромной обители? Как видите, мы не нуждаемся в чьей-либо помощи. Голос у мужика был скрипучий и какой-то неживой. Да в целом-то ничего, просто хотели убедиться, что у вас все в порядке, но раз у вас все хорошо, то мы, пожалуй, пойдем. Решил прекратить наш разговор, так как начал ощущать, что ноги становятся ватными, начало безумно клонить в сон. Взглянув в сторону Киры, подметил, что девушка в доспехах словно застыла на месте и даже присущая ей болтливость куда-то улетучилась. Сочтя это действие единственно правильным в данной ситуации, сокращаю с мужиком дистанцию и, что есть силы, бью правой ногой в приоткрытую дверь, от удара игрок отлетает вовнутрь помещения, где валится на пол. Осмотрев помещение, увидел десятки светящихся желтым светом глаз. Выделив того, что был ближе ко мне, посмотрел о нем информацию. Инфицированный, Стригой, Шаум, 35 уровень. Пока читал информацию, успел покрыться холодным потом. Зашли, называется, помощь. Тут же материализую в руках освал и не жалея маны, начинаю стрелять взрывными пулями в комбинации с бронебойными. Отовсюду летят кровавые ошметки, но многие успевают уворачиваться от моих выстрелов. Это какая же у них скорость реакции и движений? Я вот не уверен, что смогу увернуться от пули. Пока занимался отстрелом, приходилось уворачиваться от острых когтей монстров. Через полминуты услышал позади громкие шаги, ну наконец-то очнулась. Применив способность, девушка ворвалась в скопление стригаев, где размашистыми ударами начала раскидывать их одного за другим. Пока отвлекся на Киру, чуть не пропустил удар когтистой лапы в лицо, спасла меня только активация мерцания, также это позволило разорвать дистанцию. Далее, активируя телепорт, увеличил расстояние до 30 метров, откуда продолжил прицельно расстреливать стригаев. Задерживаться на одной позиции мне не давали, так как уроды двигались очень быстро и постоянно приходилось менять свое местоположение с помощью телепортов. В очередной раз, сменив позицию, успел заметить, как что-то мелькнуло сзади, после чего на спину обрушился удар, в результате которого я повалился на землю, автомат же отлетел куда-то в сторону. Уже давно бой проходил на улице, так как в помещении я бы долго не продержался. Стоило мне оказаться на земле, как остальные твари с удвоенной силой ринулись ко мне, видимо, чтобы растерзать жертву, пока так потеряла мобильность. Активировав мерцание, вскакиваю на ноги, удары когтями, которые обрушиваются на меня со всех сторон, проходят сквозь нематериальное тело, найдя взглядом точку, куда бы мог переместиться, активирую телепорт. Стригои потеряли меня из виду буквально на пару секунд, но это дало мне возможность осмотреться. Возле входа в здание, увидел, как Кира бьется с напирающими на нее монстрами, но судя по медлительным движениям, силы начинают покидают девушку. В несколько перемещений оказываюсь рядом с Кирой и начинаю вести стрельбу с применением способности. Это дало девушке возможность хотя бы немного передохнуть. Брендон, эта тварь выкачивает из меня все силы. Мои доспехи вот-вот развоплотятся. Гадство, я хоть убил уже порядочно стригаев, но их по-прежнему слишком много, стоит доспехом развоплотиться и девушку тут же разорвут. Да еще и этот непонятный мужик, что остался внутри дома, но имеющий явно магический класс. Стоит подметить, что большинство стригаев, которых я поразил бронебойными пулями, продолжали двигаться словно ничего не произошло, должный эффект производила только взрывная пуля. Кира, хватит бесполезно махать руками, Сейчас же беги в ту же сторону, откуда пришли, я буду прикрывать тебе спину. Нучева встала, бегом. Активировав навык, девушка словно паровоз пронеслась в указанном мной направлении, разметав уродов в стороны, но судя по тому, как резво те вскочили, видимого ущерба им это не нанесло. Я же тем временем, преградив стригоем дорогу, начал активно отстреливаться, давая Кире время на отступление. Но твари явно обладали интеллектом, так как, видя, что я активно истребляю их собратьев, разделились на группы, некоторые из которых, оббегая справа и слева, погнались за девушкой. Какой бы быстрой ни была моя реакция и скорость, но я чисто физически не мог поразить всех противников, так как те тоже были очень быстрыми и верткими. Чтобы хоть как-то их задержать, я постоянно перемещался телепортами вслед убегающей девушки, не прекращая вести стрельбу. Уже который раз меня выручает мерцание, уроды уже несколько раз подбирались ко мне вплотную, а испытывать остроту их когтей на себе очень не хочется. На вас наложены чары силенцы, применение способности заблокировано на 20 секунд. Вот теперь действительно, жопа, в бой вступил прячущийся в здании маг. Блин, как он мог достать способностями на таком расстоянии? Я как минимум отдалился от него метров на 700-800. Стригой, словно почувствовав, что сейчас не могу использовать способности, с новой силой ринулись ко мне, несколько особей все же смогли устремиться вслед за Кирой. Впервые с момента прихода системы, помимо огнестрельного оружия, во вторую руку взял нож, что находился в кармане понча. Отстреливаясь и отмахиваясь, все равно периодически пропускал удары когтями. Костюм же спасал от части ударов, но некоторые достигали цели, и сейчас обе руки и правый бок жгло болью. Понча окрасилась кровью. Когда самый здоровый из стригоев решил в очередной раз нанести мне удар, навстречу опускающейся лапе, взмахнул ножом, от скорости и силы удара, смог отрубить руку монстра по практически по локоть. Кровь хлынула на меня словно из душа, да чего же она мерзкая как на вид, так и на запах. Вы инфицированы. Прогресс 1. Вам срочно необходима медицинская помощь. Либо можете принять зелье, нейтрализующее вирус. Ну да, что первое, что второе, у меня тут как раз в кармане завалялось. Все-таки не помогла пассивка. Отвлекшись на уведомление, пропустил очередной удар когтями. Один из монстров ударил меня в области правой щеки, оставив рваные раны. Перед глазами начали проявляться черные пятна, но как только действие силенца закончилось, снова начал применять телепорт, продвигаясь в направлении, куда убежала Кира. Чтобы нагнать девушку, мне потребовалось около 20 секунд. Когда я находился на расстоянии около 200 метров, заметил, что Кира отбивается от 4 стригоев. Если выживем, обязательно заставлю ее приобрести оружие. Доспехи к моменту моего прихода успели развоплотиться. Только я собирался осуществить очередную телепортацию, как увидел, что одна из тварей воткнула свои когти в области живота Киры, при этом полоснув свободной лапой по правой руке девушки, которой та попыталась ударить в ответ. Хоть и с опозданием, но успел расстрелять всех стригоев, что напали на Киру. «Брендон, что-то я совсем обессилила, полежу тут немного и пойдем», сказала Кира, после чего потеряла сознание. Телепортировавшись, успел подхватить тело девушки, прежде чем она успела упасть на асфальт, после чего, что есть силы, побежал в направлении поселения. «Вы инфицированы. Прогресс 3. Преследовавших тварей осталось около 12-13 особей, неплохо мы так сократили их поголовье, сражаться с девушкой на руках было проблематично, телепортироваться тоже не мог, потому как оставил бы тело девушки на съедение. Ситуацию спасло выглянувшее из-за облаков солнце, свет которого, видимо, является критичным для стригоев. Как только первые лучи озарили землю, твари, недолго думая, юркнули в ближайший дом. Во время бега о полученных мною ранах старался не думать, сейчас главное успеть донести Киру до Клима. Огромная рана на животе не желала заживать, даже с учетом высоких параметров девушки. «Брендон, Клим, мне срочно необходима твоя помощь. После ворот, выдвигайся по дороге, что ведет налево, и никуда не сворачивая, двигайся прямо. Клим, понял тебя, уже бегу. Как хорошо, что есть люди, которые порой не задают 1000 уточняющих вопросов». Через минут 5 непрерывного бега, услышал звук работающего двигателя, посмотрев вдаль, увидел, как в нашу сторону мчится кроссовер, что не так давно добыли в вылазке. Машина остановилась рядом с нами, и с водительского места выскочил Клим, сразу же разобравшись в ситуации, сказал: «Клади ее на землю». «Не могу, руки не разгибаются». Целитель забрал у меня тело девушки, после чего положил ее на сырой асфальт и начал активно применять способности. Вы инфицированы. Прогресс 5. Все тело нещадно болело. Раз за разом в голове возникали вспышки жуткой боли. Я пытался найти на аукционе зелье, нейтрализующее вирус, но такового попросту не было. Ска, Клим, помню, ты говорил, что у тебя может появиться способность, нейтрализующая вирус. Хотел поинтересоваться, что-то изменилось с момента того разговора. Не отвлекаясь от исцеления, Клим ответил мне: как только овладею такой способностью, сразу сообщу тебе об этом. А почему ты интересуешься? После заданного вопроса он посмотрел в мои глаза и, видимо, все поняв, выругался. Брендон, ну как так? Вы с Кирой самые сильные игроки поселения, как же вы могли подставиться? У вас же опыта в боях с зомби жопой жуй. Это были не зомби, а какой-то маг и монстры, что напоминают вурдалаков, называются стригои. Вообще в мифологии стригои считаются одной из линий вампиров. Где-то читал, что они могут искусно маскироваться под человека. После произнесенных Климом слов, у меня вновь зажглась надежда, так как мой дворецкий расы вампиров, может, хоть он сможет мне чем-либо помочь. Когда Клим закончил лечение, мы уложили бессознательное тело Киры на заднее сиденье, я же сел спереди. И сколько тебе осталось? На текущий момент уже 6 заражения. Черт, с твоим уровнем, я даже боюсь представить, в какую нежить ты можешь обратиться. Давай не будем о плохом, и так тошно. Столько крови и стараний приложил после прихода системы, немного обидно вот так закончить. Сейчас необходимо поговорить с моим дворецким, очень надеюсь, что он сможет мне чем-то помочь. Пока ехали, Клим также активировал на меня исцеление, и если видимые раны зажили и перестали беспокоить, то вспышки боли в голове никуда не исчезли. Клим довез меня до особняка, в который прошли все вместе. Киру отнес в ее комнату, сейчас ей необходим здоровый сон и тишина. Брендон, я смотрю, мои слова о прогрессе подстегнули вас к развитию, еще и дня не прошло, а вы уже 45 уровня. Аланса, мне очень нужна твоя помощь. Искал на аукционе зелье, нейтрализующее вирус, но, видимо, на нашей планете такого еще нет, да и целителей с подобными способностями я не знаю. Во время боя один из монстров заразил меня. Лицо дворецкого посмурнело. В целом могу попробовать купить для вас зелье нейтрализации вируса зомби. Они достаточно распространены на межмировом аукционе, но стоимость около 600 ЦВ. Это не проблема, у меня есть такая сумма. За время боя смог пополнить свой баланс, в настоящее время сумма, находящаяся на счету, составляла 7256 СВ. Но вот хотел уточнить, что заразил меня не зомби, а стригой. В этот момент над нами словно сгустились тучи, и после недолгого молчания Аланса произнес: «Брендон, не хочу вас расстраивать, но от вампир-вируса не существует зелья или исцеления. Первое лично я, по крайней мере, в свободном доступе еще не встречал, да и не слышал о таком. А исцелить такое может разве, что кто-то из полубогов или богов. Навоевался ты, Артем». Глава 24. Вы инфицированы. Прогресс 29. Весь последующий день просидел у себя в комнате, не желая ни с кем общаться. Кто-то скажет, что отчаиваются только слабые духом, но посмотрел бы я в глаза этим говорунам, когда бы их коснулась неизлечимая болезнь, а жить оставалось считанные дни или часы. Несколько раз в дверь стучалась Мирослава, видимо, ей уже рассказали о моей проблеме, но я не желал представать перед девушкой в разбитом виде. Да и вообще, не хочу видеть жалость в глазах товарища и вздохи сожаления. Последний раз мне так плохо не было, когда узнал о смерти деда, да и боли в голове становились все чаще, что не добавляло позитива. Уже ночью услышал стук в дверь, но отвечать ничего не стал. Думаю, человеку с той стороны станет понятно и без слов, что я не желаю разговаривать. «Брендон, разрешите войти. Мне необходимо с вами переговорить. Это касается вашего недуга». И снова он зажег во мне надежду. Во всем мире сейчас только дворецкий мог мне как-либо помочь. Зайдя в интерфейс, открыл дверь, позволяя ему войти. «Аланса, как и в первую нашу встречу, выглядел безупречно. Одет был в классические брюки с белой рубашкой, поверх которой надета серая жилетка. Знаете, мы знакомы с вами всего один день, но меня впечатлил ваш прогресс и ваша сила, как для игрока, только-только познавшего систему. Сегодня у меня состоялась беседа с одним из старейшин моего клана, который также является моим ближайшим родственником. Я рассказал ему о вашей ситуации, как и о том, что вы практически в одиночку смогли истребить логово стригаев численностью более 30, поверьте, это мало кому удавалось, при всем том, что стригои в нашей среде считаются одними из низших вампиров, но их сила и скорость порой приближается к параметрам старших вампиров, у предводителей так и высших. Истребить это сильно сказано, моя подруга чудом выжила, а сам я теперь близок к участи стать подобным монстром, как эти уроды. В любом случае, это не меняет того, что я вам сказал. Давайте вернемся к сути разговора. У нашей расы есть ритуал, когда мы обращаем разумных, которых сочли достойными милости Каина. А я думал, вы в принципе размножаетесь подобным образом. После моих слов на лице дворецкого проскользнула снисходительная улыбка. Это частое заблуждение, наша раса размножается таким же способом, что и человеческая, с поправкой на особенности нашего организма. Но в редких случаях мы обращаем представителей других рас. Конечно, ваш случай уникальный, и если честно, то у нас есть определенные сомнения в успешном результате ритуала, но в любом случае выбор за вами, старейшины мое предложение одобрили. И во что мне обойдется такая помощь? О, это отдельная тема для разговора, но раз вы поинтересовались, думаю, стоит немного прояснить. При успешном проведении ритуала, вы станете птенцом и соответственно молодым членом нашего клана, но не думайте, что из-за этого придется переселиться в системы, где живут мои братья, этого от вас никто не требует. После прохождения ритуала, вы пройдете краткое обучение тому, каково это быть вампиром, после чего вас отправят обратно, нянчиться с обращенными ни у кого нет времени, из обязанностей. Круг старейшин будет периодически привлекать вас к выполнению различного рода задач, но с учетом, что после обращения вы будете являться птенцом, первые полгода-год можете об этом не волноваться. Также у клана имеется определенная репутация, и можете быть уверены, что представители многих рас наслышаны о наших братьях и порой предпочтут с вами не связываться. Ты извини меня, Эланса, но я немного сформулирую предоставленную тобой информацию на понятный мне язык. Получается, что если ритуал пройдет успешно, я стану одним из подчиненных вашим старейшинам, а также первым представителем клана на планете Земля, что только вошла в систему. Не знаю, в чем ваш интерес, но думаю, он определенно есть. Для меня критическим является лишь один вопрос: не случится ли так, что в какой-то момент старейшины клана прикажут мне убивать моих земляков? Об этом можешь не беспокоиться. Мы ведем политику сотрудничества, а не захватничества, тебе не придется делать то, что ты считаешь для себя неприемлемым. Но стоит сразу уточнить, что во имя клана убивать тебе явно придется, это даже не обсуждается. Как ты мог заметить, вся закономерность системы толкает игроков к постоянному соперничеству и боевым столкновениям. Спасибо, Эланса, за подробные объяснения, а знаешь, выбора у меня особо-то и нет, сказал грустно улыбаясь. Я согласен, что необходимо для проведения ритуала. От тебя, сущая малость, всего лишь немного поспать, пока я доставлю тебя на нашу планету. И как, не успел я задать вопрос, как в руке у дворецкого материализовался странного вида пистолет, который он приложил к моей груди, после чего сознание померкло. Вы инфицированы. Прогресс 44. Ошибка. Инициализация. Вы добровольно согласились на смену расы. Человек-вампир. В ходе ритуала возникла ошибка, процесс смены расы уже запущен, конфликт операций. 12% СЙБР 4442 ЛТУ-2, осуществляется корректировка параметров. В процессе обращения инициированным испита кровь старшего стригоя, а также высшего вампира. Произведена замена статуса. Низший вампир, чистокровный вампир. Мне снился сон, в котором я пытался выплыть из океана крови, но сколько бы ни плыл, суша на горизонте так и не появлялась. В какой-то момент решил прекратить бесполезные попытки и просто перевернулся на спину. Вид неба, что было окрашено в кроваво-красный цвет, завораживал, а облака, что неспешно плыли по небу, дарили покой и умиротворение. Сколько так пролежал, мне неведомо, но в какой-то момент вода вокруг начала забурлить и меня стало затягивать вниз, и как бы не сопротивлялся, попытки были тщетны. Придя в сознание, обнаружил себя лежащим в купели, что была полностью наполнена кровью, от вида которой во мне проснулась безумная жажда и голод. Изначально пытался черпать кровь ладонями, чтобы испить из них, но от этого пить хотелось только сильней. Особо не мудрствуя, погрузился в столь манящую жидкость полностью, став жадно поглощать кровь. У человеческого организма имеется предел, сколько жидкости он может выпить за раз, после которого наступает отравление, но в моем случае, сколько бы я ни пил, кровь словно лилась в бездну, а не в желудок. Когда почувствовал, что полностью насытился, обратил внимание, что крови в купеле осталось по колено. Офигеть, да тут несколько бочек можно было наполнить. Осмотрев свое тело, подметил, что значительно схуднул. До наступления апокалипсиса старался захаживать в зал, чтобы поддерживать форму, а сейчас выгляжу так, словно долгое время голодал. В зале, где располагалась купель, было пусто. Единственное, что выделялось так, это двустворчатые деревянные двери, что окрашены в красный цвет. Освещалось помещение за счет артефактов, установленных на стенах. Уведомление о том, что инфицирован, пропало, и это уже было для меня хорошей новостью. В первую очередь решил посмотреть статистику инициированного, чтобы посмотреть, что за это время там могло измениться. Артем Ястребов, 45 уровень, ник, Брэндон, раса, вампир, эволюция, 62500, статус, чистокровный. Чистокровные вампиры имеют иммунитет к солнечному свету, серебру, освещенной воде, а также зову старшего. Интеллект 10-25, сила 23-25, выносливость 19-25, ловкость 76-100, восприятие 15-25, скрытность 7-10, удача 1, мана 860-860, кровь 2000-2000, класс гунфиктер. Свободные очки характеристик 5, свободные очки способностей 1, титул самый быстрый, плюс 10 к скорости передвижения. Способности. Серия телепортов. За одно использование игрок может осуществить до 4 перемещения не более чем на 40 метров на 1М уровне. Разовая активация навыка потребляет 34 единицы маны. Откат 4 секунды. Малыш-крепыш. Пассивная. На 1М уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Пространственная кобура. Пассивная. Особое пространство, где игрок может хранить все виды системного оружия и снаряжения для него, патроны, обвесы, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1М уровне объем пространственной кобуры составляет 2М. При достижении 10го уровня развития, открывается возможность хранить в пространственной кобуре иные предметы. Биение сердца, пассивное. На 1М уровне, инициированный ощущает биение сердец живых существ в радиусе 50 метров. Взрывная пуля, активная. При активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 0,5 секунды. Поглощение, активное. При активации вы можете поглощать ману или передавать ее другому пользователю. При передаче, потребление увеличено 2:1, скорость поглощения передачи на 1М уровне 1 йет в секунду. Откат 6 минут. Регенерация, пассивная. Восстанавливает инициированному любые полученные повреждения, расходуя параметр кровь. Укрепление костей, пассивное. На 1М уровне укрепляет кости инициированного, что помогает избежать перегрузок и травм. Мерцание, активное. При активации игрок становится нематериальным на 3М уровне на 2-4 секунды. Разовая активация навыка потребляет 39 единиц маны. Откат 2-6 секунды. Во время просмотра характеристик немного выпал в осадок. Теперь уже система подтверждала, что человеком я больше не являюсь, но не может не радовать тот факт, что практически все параметры значительно выросли. Помимо прочего, часть имевшихся способностей изменили как название, так и свойства. По внутренним же ощущениям, особых изменений в себе не заметил. Единственный момент, из-за возросшей ловкости, необходимо заново привыкать к движениям рук и ног, так как скорость моя значительно увеличилась. Даже больше, чтобы движения казались привычными и не смазывались, приходилось осознанно контролировать абсолютно все свои движения. Пока занимался самоизучением, почувствовал в радиусе действия способности биения 4 сердец, но самое удивительное было в том, что объектов к залу направлялось всего 3, а все по той причине, что у одного из них было аж 2 сердца. Когда двери распахнулись, передо мной предстали 3 представителя теперь уже одной со мной расы. Инициированный Элансе, 76 уровень, представитель расы вампиров из системы ГОСТ-4Л11Б. Инициированный Флегариан, 90 уровень, представитель расы вампиров из системы ГОСТ-4Л11Б. Инициированный Клеаментин, 197 уровень, представитель расы вампиров из системы ОСБ-97-ГРН-84. Дворецкий не лукавил, когда говорил о том, что искусственно занижает свой уровень. Интересно, это особый ритуал помогает им осуществлять подобное или действие какого-нибудь артефакта, но думаю, что сейчас это не самый главный вопрос, ответ на который меня интересует. Флегариан на общем фоне особо не выделялся, но вот Клементин излучал такую мощь, что ноги подгибались в желании преклонить колено, и только внутренняя стойкость не позволяла этого сделать. Первым, кто заговорил со мной, был Аланса. «Здравствуй, Брэндон. Если честно, то все были немного удивлены, что при смешении крови Стригоя и высшего вампира можно стать чистокровным. Это своего рода нонсенс. На 10 день мы стали волноваться за твое состояние. Кто-то из моих братьев предположил, что ритуал прошел неудачно, и ты уже никогда не придешь в сознание, оставаясь в предвечном океане. Пока не буду говорить им о небольшом нюансе, что кровь была не обычного Стригоя, а старшего. Сколько дней я провел без сознания?» — спросил осипшим голосом. «Если не учитывать сегодняшний, то 13. От озвученных цифр немного кольнуло внутри. Мысли вернулись к поселению и людям, что оставил там. Но сейчас необходимо сконцентрироваться на другом. Что дает мне статус чистокровного, кроме системных бонусов? Ну, как минимум то, что ты сейчас спокойно с нами разговариваешь и размышляешь, уже большой показатель. Новообращенные, как правило, из-за неуемного голода в первую неделю кидаются на любого разумного, что почуют. Именно по этой причине мы постоянно наполняем купель, чтобы пробудившийся мог временно заглушить голод, а вместе с ним и постоянную агрессию. Опираясь на твои слова, могу сделать вывод, что обучение мне проходить не требуется. Если уважаемый Клементин позволит, то, думаю, содержательной беседы будет достаточно, после которой тебе будет необходимо пройти испытание. Опережая твои вопросы, поясню, что испытание проходит абсолютно все чистокровные вампиры, ты не исключение. Тут слово решил взять сам Клементин. Флег, завтра утром все должно быть готово к проведению ритуала. Думаю, что не стоит тянуть с этим. Пора нашему юному сородичу отправляться на родную планету, там вот-вот должен начаться 3 этап. Будет исполнено, — ответил Флегариан. Аланса, ты тем временем проведи Брэндону инструктаж, расскажи о законах, установленных для членов клана, а также поведай ему о предстоящем испытании. Сделаю, — ответил Аланса, немного склонив голову. Далее внимание старейшины переключилось на меня. Поздравляю тебя, юный вампир, со вступлением в клан. Надеюсь, ты не посрамишь нашу репутацию и займешь достойное место в этом мире. Благодарю. Это все, что смог ответить Клементину. От взгляда вампира мысли начинали путаться, а желание преклонить колено содолевало с новой силой. Как только двое из присутствующих покинули помещение, смог выдохнуть с облегчением. Ничего, со временем привыкнешь, а может, достигнешь такого могущества, тогда сам будешь излучать подобную ауру, — сказал ухмыляющийся Эланса. Как только вышел из купели, тут же активировал костюм, непокрытый оставил только голову. В одежде стал чувствовать себя немного комфортнее, все же не привык стоять голым перед кем-либо, особенно когда на тебя смотрит изучающими взглядами. Ну да, если уж ты не смог за 100 с лишним лет приблизиться к этому показателю, то мне не стоит и думать. Ошибаешься, в отличие от тебя, я не являюсь бойцом, или ты думаешь, все члены нашего клана работают обслугой? Если честно, я вообще об этом даже не задумывался. Как ты знаешь, не так давно меня волновали совершенно другие вопросы и проблемы. Скажу прямо, вампиры примерно одного со мной возраста, имеют не менее 100 уровня, и только подобные мне, занимаются другой деятельностью, принося хоть какой-то доход в общий бюджет. У вас тут что, еще и плата за членство обязательно? Конечно, но это не плата за членство, а вклад в общее развитие. Так мы оплачиваем услуги артефакторов для наших братьев, что бьются с врагами или участвуют в рейдах, обеспечиваем членов жильем в разных уголках вселенной и много другое. И сколько СВ мне будет необходимо вносить ежемесячно? Верхняя планка как таковая отсутствует, но вот минимальная сумма — это 10 ЦВ в месяц, которую необходимо перечислить на счет нашего казначея. Позже познакомлю тебя с ним. Интересоваться, по какой причине Эланса растрачивает свое время на обслуживание людей, я не стал. Захочет — сам расскажет, считаю, что это не мое дело. Далее мы прошли в комнату, в которой помимо камина и 4 кресел, отсутствовала прочая мебель. Как-то по-спартански тут все обустроено. Это комната для переговоров, Здесь специально отсутствует какая-либо мебель помимо кресел, чтобы собеседники не отвлекались. Когда мы разместились, Аланса заговорил: «Не буду долго описывать тебе историю создания клана и тому подобное. Захочешь, найдешь всю необходимую литературу в нашей библиотеке. Не знаю, успел проверить или нет, но у тебя появилась шкала крови, которая будет увеличиваться с повышением уровня. Исходя из названия, мы понимаем, чтобы ее заполнить, тебе необходимо поглощать кровь, но есть единственное условие: кровь должна быть разумных, но и тут имеется исключение. Есть расы, употребление крови которых для нас смертельно, список пришлю тебе на почту. Кровь можно приобрести на межмировом аукционе, доступ к нему у тебя появится после 4 этапа, пока же можешь осуществлять покупки через меня. 500 мл стоит 5 цв, шкала заполняется 1 к 2, за 1 выпитый миллилитр, пополняется на 2 единицы. Также знай, что позиционируем мы себя как клан, но это не имеет никакого отношения к кланам, образованным в системе. К нам больше применимо понятие «семья». Название нашего клана «Саурис», которое происходит от фамилии прародительницы. Всего существует 9 вампирических кланов, но в первую очередь запомни наименование «Фаурс». С ними мы находимся в состоянии вражды вот уже более 30 лет. Если встретишь представителя этого клана, то лучше сразу бей или беги, в зависимости от обстоятельств, договориться у вас точно не получится. Теперь непосредственно об испытании. Проводится оно от 3 до 20 дней, в зависимости от того, как ты справишься. Что именно выпадет тебе сказать не могу, но знаю точно, что первая часть будет на проверку твоей стойкости и выносливости, а вторая часть будет происходить в одном из демонических доменов, где постоянно идут сражения. Именно там множество чистокровных вампиров и погибает, но те, кто выживают, становятся значительно сильней. Главное правило: если видишь кого-то из старших демонов, прячься, иначе точно сгинешь. С основной массой, думаю, ты справишься. Особенно тебе повезет, если попадешь в на поле битвы в один из дружественных нашему клану доменов. Тогда сможешь воевать на стороне союзного войска, где тебе как минимум не ударит в спину. Еще порядка полутора часов я засыпал Аланса вопросами, но ответив на очередной вопрос, он сообщил, что ему необходимо удалиться, так как его вызывает один из старейшин. Когда меня сопроводили до комнаты, я остался в гордом одиночестве. Думал посмотреть рейтинг региона, чтобы узнать, на какую строчку упал после длительного отсутствия, но при мысленной команде появилось уведомление: отказано в доступе, вернитесь в данную систему, чтобы просматривать актуальную информацию. То же самое было и при попытке зайти на аукцион. Блин, и чем же тогда мне заниматься? Хотя, пока можно распределить очки способностей и характеристик. 2 вложил в силу, чтобы преодолеть очередной порог. Вы преодолели 2 и краткий порог параметра сила на выбор. 2 способности. Крепкие ноги, пассивная, укрепляет мышцы и связки инициированного, позволяя наносить более сокрушительные удары ногами. Также влияет на скорость бега и высоту прыжка. Призванный меч, активная. При активации в руке формируется призванный клинок, пробивная способность которого зависит от силы плюс ловкости инициированного. Разовая активация навыка потребляет 150 единиц маны. Время действия 1 час, откат 15 минут. И вроде обе способности в целом неплохие, но думаю, что меч мне нафиг не нужен, потому как орудовать им я не умею от слова совсем. Выбираю крепкие ноги. Принято. После появившегося уведомления, мышцы в ногах свело, от возникшей боли рухнул прямо на пол, так как стоял в этот момент около оконного проема. Из-за спазмов был не в состоянии даже пошевелиться, но в какой-то момент боль просто ушла, словно ее и не было. Немного полежав на полу, убедился, что боль не вернется, после чего переместился на кровать. Решив завершить начатое, снова зашел в интерфейс и закинул 2 очка в интеллект и 1 в ловкость. После распределения хотел написать письмо Мирославе, но вновь получил уведомление об отказе. Во время разговора Аланса поведал, что вампирам сон нужен не так часто, как людям. В среднем они могут не спать 3-4 дня, но так как человеческие привычки во мне были еще сильны, то чтобы скоротать время до испытания, решил немного поспать. Пробудился от того, что кто-то тормошил меня за плечо. Открыв глаза, увидел стоящего надо мной Аланса. Хватит разлеживаться, старейшины вот-вот соберутся в зале испытаний. Будет не очень хорошо, если им придется нас ожидать. Конечной точкой нашего маршрута являлся круглый зал, потолки которого скрывались во тьме, и создавалось впечатление, что они вовсе отсутствуют. Вообще, за то время, что успел погулять по резиденции клана, подметил, что весь интерьер оформлен в средневековом стиле, с единственным лишь отличием, что качество как мебели, так и прочих деталей очень высокое. Становись в центре и ожидай, старейшины все сделают сами. И кстати, Брэндон, удачи тебе, уверен, что ты справишься. Подбодрил меня Эланса, похлопав по плечу, после чего удалился. Когда я прошел в центр, как и сказал мне Эланса, стал ожидать. Если мне память не изменяет, то Эланса говорил, что скоро подойдут старейшины, почему и поторапливал меня, но в зале я находился абсолютно один. У меня, конечно, были мысли, что где-то имеется помещение, откуда зал хорошо просматривается, но абсолютно ровные стены говорили об обратном, хотя много ли я знаю об этом мире и технологических возможностях иных рас. Так и стоял, размышляя о ситуации в целом и о том, что меня ждет. В какой-то миг собственные мысли заглушились появившимися в голове голосами. Как ни старался, но разобрать, что они говорили, у меня не получалось. От непрерывного шепота в голове казалось, что сойду с ума, но внезапно зал затопило ослепительным светом, после чего ощутил, что тело словно куда-то падает. Видимо, таким образом происходит перемещение. Ну, понеслась. Эпилог. Ощущение падения длилось недолго. Буквально на секунду свет в сознании померк, а открыв глаза, осознал себя стоящим посреди величественного леса. Изучая пространство вокруг, подметил, что деревья, из которых состоял лес, очень напоминают увиденные когда-то в интернете секвойи. Лицезреть вживую ранее их мне не доводилось, но стоя рядом с такими гигантами, захватывало дух. Ширина ствола самого маленького увиденного мной дерева была такой, чтобы обхватить понадобилось бы не менее 7 человек. Кроны же настолько уходили ввысь, что рассмотреть их было проблематично. Помимо деревьев, прочая растительность в лесу практически отсутствовала, только зеленая трава, словно ковер, стелилась под ногами, что делало шаги практически бесшумными. Отовсюду слышалось пение птиц. Пару раз довелось лично лицезреть перелетающих с дерева на дерево обитателей леса. Орнитологом я точно не являюсь, потому сравнивать их с земными представителями не возьмусь, но что подметил, цвета перьев у птиц были самые разнообразные. Особенно странно было встретить абсолютно розовую птицу, похожую чем-то на обычную ворону. Вот уже 6 часов брожу по лесу, и все больше мной одолевает чувство, что я заблудился, так как пейзаж особо не меняется, все те же стволы, следующие друг за другом вдаль, а потом снова и снова. Пару раз решил устроить забег на переделе возможностей, рассчитывая таким образом скорее достигнуть выхода из леса, но сколько бы ни бежал, впереди не было видно даже малейшего просвета. Спустя 12 часов решил сделать привал, и не потому что устал физически, тут скорее играла роль моральная усталость от ощущения, что занимаюсь бесполезным делом. И если в первые часы мне нравилось лицезреть лес и вдыхать его запахи, то сейчас безумно хотелось оказаться да хоть в том же апокалиптическом городе, где бродят орды зомби, все лучше и понятней. Пока бродил, только интерфейс скрашивал мою скуку, но с учетом того, что чат, аукцион и еще ряд функций были мне недоступны, ту же статистику, наверное, затер взглядом до дыр, десятки раз перечитал описание каждой своей способности, обдумал разные вариации и возможности их применений. Аланс рассказывал, что первый этап испытания будет на выносливость и стойкость, но почему-то не уточнил, что не физическую, а моральную. С учетом моих физиологических изменений, в пище больше не нуждался, но это не значило, что я перестал чувствовать вкус, и нет, просто еда стала для меня одной из возможностей получения удовлетворения, а не насыщения. Шкала крови за время моих похождений снизилась на 18 единиц, что пока особо не беспокоило, но заставляло задуматься. Получается, если расход за 12 часов составил 18 единиц, то в сутки тратится 36 единиц, с учетом того, что мой объем в настоящее время 2000, хватит мне этого примерно на 55 дней, хотя не стоит исключать того, что чем дольше времени прошло с момента последнего употребления крови, тем больше увеличивается расход. Также стоит в последующем узнать, как влияют нагрузки в том же бою на уровень расхода. Вот уже как 3 дня нахожусь в этом лесу, и чтобы не сойти с ума, начал вспоминать все песни, что когда-то слышал, стихи, фильмы. Периодически впадал в уныние от того, что трачу время на столь бесполезное занятие, в то время как люди на земле борются за свое выживание, да и вообще за будущее нашей цивилизации. От нечего делать размышлял о создании своего поселения, планировал месторасположение, инфраструктуру, возведение оборонных сооружений и прочее. Мысли регулярно возвращались к Мирославе, с которой так и не перешли на новый уровень, думал о том, что после возвращения расскажу девушке о своих чувствах и предложу жить совместно в качестве пары, очень надеюсь, что она сейчас в безопасности, а поселение не подверглось очередному нападению зомби. В попытках увидеть хоть что-то кроме проклятого леса, не единожды взбирался на верхушки деревьев, но как ни вглядывался в горизонт, пейзаж оставался прежним. От бессилия начал впадать в ярость, которую обрушивал на ни в чем не повинные деревья. В результате таких вспышек, кора деревьев разлеталась в стороны, а на стволах образовывались дыры. Что удивительно, ссадин на руках в результате ударов не было, костяшки пальцев были целыми и невредимыми, однако, спустя 10 дней нахождения в осточертевшем лесу шкала крови опустилась до 400 ед. Все-таки расход со временем увеличивался, но на расход повлияла еще и ярость, что одолевала мной все чаще, отчего деревья стали регулярным объектом моих нападок. Видимо, рассудок все же начал сдавать, так как периодически стали мерещиться силуэты людей, что ходят между стволов деревьев. Я сразу же срывался с места в попытках догнать их, но стоило мне достигнуть места, где было видение, никого не обнаруживал. Спустя еще 5 дней, шкала крови опустилась до 0, в своем безумии поймал даже пару птиц, но насыщения от употребления их крови не получил. От голода и жажды рассудок еще больше помутился. Сознание словно отстранилось от управления телом, которое теперь жило инстинктами. Окончательно сойти с ума не давала мысль, что покоилось где-то на краю сознания о том, что где-то меня все-таки ждут, да и внутреннее упорство не позволяло просто так сдаться. Когда потерял счет дням, а тело уже практически обессилило и казалось бы, что конец вот-вот настанет, перед глазами всплыло уведомление. Первый этап испытания пройден. Осуществляется перенос инициированного в домен, Сокол 17 Blast. Загрим, ты погляди, смотри какая туша и даже гнить не начал, давно не ел сочного мяса. Услышал рядом голоса, но решил притвориться бессознательным, чтобы подпустить противников ближе. Какое же это мясо, так только кости обглодать, ответил ему напарник. От близкого ощущения находится рядом двоих разумных, жажда внутри вспыхнула с небывалой силой. Титанических усилий мне стоило не сорваться с места раньше времени, необходимо подпустить их ближе. В обессиленном состоянии тело может подвести в самый неподходящий момент. Чувства были настолько обострены, что даже с закрытыми глазами смог почувствовать, как один из них замахивается, чтобы пнуть меня. Не дав ему такой возможности, распахиваю глаза и бью в движущуюся ногу кулаком. В результате удара кость этого индивидуума, видимо, не выдержала, на что указывала неестественно изогнутая в обратную сторону нога. Аркха, он мне ногу сломал, га. Встретившись со мной взглядами, этот демон закричал еще громче. Загрим, это кровосос, что ты замер, убей его. Запрыгнув этому гиганту на плечи, руками сдавил голову и резко дернул в сторону, чем оборвал надоевший крик. Не успело тело упасть на землю, а я уже впился зубами в плечо, став жадно поглощать кровь. Даже увлеченный пиршеством, второго противника из поля зрения не упускал. Он, видимо, растерялся столь быстрой смерти товарища, таращись на то, как я его осушаю. Впервые встреченные мной демоны внешне выглядели явно не так, как показывали их в фильмах. Кожа была серого цвета, морда чем-то напоминала орочью, а именно, выпирающими наружу клыками, здоровым лбом и широким носом. Ключевым отличием было наличие на голове небольших рогов, а также здоровенных когтей на лапах. Ростом оба были не менее 2 метров, а с учетом габаритов, выглядели эдакими ходячими шкафами. Низший демон Загрим уровень 51. Представитель домена, Сокол 17 Blast. Достав из ножен клинок, что висел на поясе, демон не торопясь двинулся в мою сторону. Его движения выдавали в нем опытного бойца, но драться в рукопашную с ним точно не планирую. Стоило организму полностью насытиться, сознание наконец-то возобладало над инстинктами и, встав на ноги, материализовал в руках пистолет, после чего осуществил 2 выстрела, целясь в голову, не забыв также активировать взрывную пулю, чтобы наверняка. Первая пуля взорвалась, не нанеся урона, видимо заблокированная персональным щитом, который был у демона, а вот вторая пуля, не встретив сопротивления, попала в голову, которую благополучно разнесла в клочья. После боя посмотрел логи. Убит низший демон 39 уровня, получено 970 опыта. Убит низший демон 51 уровня, получено 1349 опыта. Опыт 9591, 14940. Только сейчас смог осмотреться вокруг, пейзаж, что меня окружал, кроме как пустошью, назвать не могу. Во все стороны расстилается бескрайняя пустынная равнина, и только руины когда-то существовавших зданий говорят о том, что тут была цивилизация. Пока бродил между развалин, ощутил присутствие троих разумных, которые расположились в полуразрушенном здании. Подкравшись к краю стены, выглянул и утвердился в догадках, тоже демоны. Эти, смотрю, уровнем явно не блещут. Самым высокоуровневым был боец 34 уровня, да и к тому же явно глуховатые, раз не отреагировали на истошные крики своего павшего товарища. Одного надо оставить в живых и попытаться допросить, остальных убить. Поменяв пистолет на автомат, делаю прицельно по два выстрела с применением способности, но понимаю, что достаточно бы было и одного выстрела, у этих явно не было при себе никаких артефактов. Третий же, испуганно озираясь, прижался спиной к стене, водя зажатым в руках мечом из стороны в сторону. Убит низший демон 30 уровня, получено 693 опыта. Убит низший демон 34 уровня, получено 804 опыта. Если вздумаешь бежать или напасть, сразу умрешь, пример того, что может случиться у тебя перед глазами. Достаточно будет ответить на несколько интересующих меня вопросов, и мы разойдемся. Низший демон Клок, уровень 32. Представитель домена, Сокол 17 Бласт. Посмотрев на меня, демон по неведомой причине расслабился, а взгляд стал каким-то надменным. «Из какого клана кровосос?» – спросил он. «С чего ты решил, что можешь задавать мне вопросы? Потому как всем известно, что ваш брат не участвует в наших столкновениях. Только желторотых птенцов отправляют сюда какой-то хер мешаться под ногами. По мне так сразу вас сажать в клетку и не выпускать оттуда». Телепортируюсь к столь болтливому демону и бью ладонью по морде. От удара ноги Клока подкосились, в результате чего тот сполз по стене на пятую точку. Дав ему прийти в себя, вновь повторяю свой вопрос. Еще раз спрашиваю, с чего ты решил, что можешь в данной ситуации задавать вопросы? КХММ, ты понимаешь, что с тобой сделает Бармонт? Тебе, дураку, видимо, не объяснили, что при смерти подчиненных демонов старший получает уведомление. По глазам вижу, что сюда тебя закинули, не подготовив, ну, видимо, не особо ты и нужен своему клану, раз отправили умирать. Хотя не ты первый, не ты последний. После проклятого леса нервная система начала давать сбои, что проявлялось вспышками гнева, которые словно пламя разгорались и тут же затухали. Демон, видимо, хотел еще что-то мне поведать, но я прервал его совершенно бескультурным образом, ударив ногой прямо по морде, отчего собеседник потерял сознание. Такой себе, конечно, из меня дознаватель, пытать не умею, да и претит мне это, сказал человек, то есть вампир, что стреляет порой раньше, чем думает. Ладно, начнем второй раунд, после чего начал его тормошить, ну и добавил легкой затрещины. Стоило взгиду демона стать более осмысленным, как он снова заговорил. Кровосос, ты действительно думаешь, что сможешь добиться от меня хоть какой-то информации? Не будь таким наивным, я уже сообщил о тебе в крепость, недолго тебе осталось бегать живым. Гадство, надо было его тоже убить, так хоть была бы возможность разузнать все тихо, а теперь бегай от местных демонов. Я надеюсь, что остальные твои собратья не настолько тупые, как ты, иначе я не понимаю, как вы вообще смогли выжить. Губы демона расплылись в улыбке, видимо, снова хотел сказать что-нибудь гадкое, но я решил закончить наше знакомство выстрелом в голову. Убит низший демон 32 уровня, получено 724 опыта. Только собрался уходить, как почувствовал, что земля немного дрожит, и, подойдя к краю руин, увидел, как в моем направлении движется целый отряд демонов, численностью не менее 50 бойцов. Во главе отряда был воин, что ехал верхом на какой-то рептилии, очень похожей на варана. Бежать или попытаться договориться? Успев оценить их скорость передвижения, понимал, что в настоящее время двигаюсь намного быстрее, к тому же стоит учитывать еще и телепорт, так что фиг они меня догонят. Выйдя из-за руин, остановился на открытом пространстве в ожидании приближения отряда. Не дойдя до меня 50 метров по сигналу предводителя, отряд остановился. Помимо убитых мной демонов, тут были и другие представители данного вида, куда более уродливые, некоторые даже передвигались на четырех конечностях. Предводитель этого воинства напоминал горгулью, разве что крылья отсутствовали, тело помимо головы было облачено в какую-то броню, состоящую явно не из металла. Старший демон Бармонт уровень 67, представитель домена, Сокол 17 Бласт. Вампир, ты убил моих воинов, отпираться или оправдываться не видел смысла, а обстоятельства их смерти известны только мне. Да, это сделал я, но это только их вина, что решили напасть на меня, я же переместился в ваш домен во время испытания. С демонами сталкиваюсь впервые, с одним из ваших пытался поговорить, но кроме угроз и оскорблений не услышал ничего вразумительного. «Из какого ты клана?» – спросил меня бармен. «Ну, запрета называть наименование клана я не получал, потому не видел это смысла скрывать. Саурис, ХММ, значит, последыш Азуры». Немного не по себе от того факта, что вовсе не понимал, о ком он говорит, видимо, речь про кого-то из основателей или лидеров. «Ты в курсе, что мне полагается тебя убить?» «Конечно, сразу после того, как ты сообщил мне об этом. Должен тебе также сообщить, что понуро склонять голову я не собираюсь, если мне предстоит умереть, то только в бою». Какие громкие слова от молодого вампира. «Со мной сейчас одни из лучших воинов низшего полка, шансы, друг мой, у тебя нулевые, так не проще ускорить этот процесс?» «Пятеро твоих подчиненных думали так же, но вот он я здесь, стою перед тобой. Ох, засунуть бы мне язык куда подальше, да попробовать договориться, но нет. К тому же и самоуверенный, ну давай, покажи, что стоишь своих громких заявлений». После произнесенных слов, Бармонт сжал приподнятую руку в кулак, давая команду воинам к нападению. Материализую в руках верный мне освал и первым делом начинаю выбивать самых незащищенных демонов. В меня полетели стрелы, огненные шары, сети, копья, но благодаря моим перемещениям с помощью телепортаций, все снаряды попали в пустоту. Да и что говорить, для меня они были словно черепахи. Пока лучники насаживали стрелы на тетиву, я успел убить двоих стрелков, маги так вообще кастовали словно вечность. Ох, как же они бесились от того, что не могли меня поймать. Глаза Бармонда горели поистине адским пламенем, но ничего не поделать, друг, я пытался с тобой договориться. В какой-то момент половину воинов, что остались от отряда, накрыло защитным куполом, а Бармонт, выехав за пределы действия щита, остановился. Видимо, предстоит второй этап переговоров, ну ничего, надо налаживать отношения, даже с демонами. Пока шел, успел посмотреть логи, неплохо они одарили меня опытом, аж 3 уровня поднял. Полученные очки закинул в ловкость, решил вернуться к переговорам, решил немного его поддеть. ГРР, признаю, ты самый неудобный противник для моих бойцов, они привыкли сталкиваться лоб в лоб, когда решает сила и мастерство. Это в среднем и элитном полку есть подобные тебе, что постоянно скачут и бегают от боя. Бармонт, как ты заметил, перед тобой стоит не запуганный и трясущийся противник, а враг, что разбил половину твоего отряда. Попрошу немного повежливей. О-о-о, после моих слов глаза демона снова вспыхнули, но, видимо, он взял себя в руки, отчего огонь потух. Ну да, неприятно, когда тебе указывают. Ну а как ты думал, если бы я оказался слабей, то со мной сейчас никто бы не разговаривал. Вампир, ты понимаешь, что убил воинов одного из самых результативных отрядов, которые должны были сдерживать орду гончих, что направит архилич на нашу крепость. Я, конечно, в шоке от твоей наивности. А с чего меня вообще должны волновать ваши проблемы? Да даже пропади ваша крепость, мне до этого нет никакого дела. У тебя есть что сказать по существу? 5 минут демон сверлил меня взглядом, замерев на месте. Действительно, горгулья. У меня есть к тебе предложение, раз ты обладаешь оружием, что имеет такую эффективность, то могу предложить помощь нам устоять при наступлении гончих. В чем мой интерес? Представители твоего клана не раз предлагали нам услуги на поставку продовольствия, а также обмундирование для воинов, но мы предпочитаем не иметь дел с вампирами. Если же ты поможешь нам отбиться, то такой договор будет заключен, что явно поднимет твой рейтинг после испытания. ХММ, я то думал, что тут как в РПГ дадут какую-нибудь награду, а приз лишь благодарность клана, и то не факт. Но если хорошенько поразмышлять, то для меня тут одни плюсы. Это прокачка при существенной поддержке, налаживание личных отношений с доменом, а также возможная благодарность старейшин. Однозначно соглашаюсь. Я согласен, но мне нужна информация, что это за нашествие такое. Тогда давай направимся в сторону крепости, в дороге все расскажу. Чтобы продолжить общение, бармен слез со своего ящера и передал одному из демонов, а сам пошел рядом со мной. Блин, в нем роста около 2,5 метров. Чувствую себя ребенком, идущим рядом со взрослым. В общем, владыка этого региона Самарак дал указание всем руководителям крепостей готовиться к защите. Как доложили наши разведчики, архилич Фарами провел сложнейший ритуал призыва орды гончих, которую уже направил в нашу сторону. Со дня на день они будут здесь. На самом деле шансы выстоять у нас малые, так как сейчас в крепости присутствует только низший полк. По сути, мы должны были быть поддержкой, а теперь выходит, что остались одни. А что говорят по поводу подкрепления ваши командиры? Что мы должны оборонять крепость, а также участок границы до последнего или сдохнуть? Как у вас ценят, однако, жизни подчиненных? Низших демонов вроде меня в домене много, умрем мы, пришлют других. Демоны, чей уровень подходит к границе 100 уровня или перевалил за такой, направляют воевать непосредственно с полками противника, либо берегут для охраны городов. И насколько сильны эти гончие? На самом деле каждая из них по отдельности довольно слабая, от 30 до 50 уровня. Более сильные особи призываются максимум стаей, но большую опасность они представляют тем, что при смерти гончей происходит взрыв их источника, а это гарантированная смерть для убийцы. А теперь представь, когда таких тысячи. Лучников в крепости около 100, магов всего 5. Даже если бы они убивали за выстрел по один особи, этого все равно было бы мало. Но раз уже сказал о том, что согласен, придется воевать, не привык давать заднюю, да и репутацию необходимо зарабатывать, тогда мы с тобой либо выживем и усилимся, либо поляжем на руинах этой крепости. Я, конечно, слышал, что у вампиров пунктик на почве аристократизма исследованию данного слова, но думал, это слухи. Что скажу, рад, что приобрел такого союзника, хоть и ценой жизни моих подчиненных. В первый же день меня разместили в крохотной комнате, внутреннее убранство которой понравилось мне не особо, но увидев, как живут рядовые демоны, все мое негодование улетучилось, все познается в сравнении. За время, которое довелось провести в бесконечному лесу, чтобы унять жажду и побороть постоянные вспышки гнева, стал регулярно медитировать, и на удивление это неплохо так помогало, но жаль, что эффект длился недолго. Последующие 2 дня только и занимался лишь медитацией да отработками навыков стрельбы. К слову о стрельбе, поглазеть на мои тренировки собиралась чуть ли не половина бойцов, находящихся в крепости, и тут извечная проблема — скука. Видя, с какой скоростью разрываются мишени, ни у кого не возникало желания пытаться меня задеть. Кажется, пока медитировал, успел немного задремать, пробудил меня звук рога, видимо, начинается. Выйдя во внутренний двор крепости, увидел Бармонда, стоящего на стене в окружении подчиненных. Решив присоединиться к их обсуждению, не стал подниматься по лестнице, а сразу телепортировался демоном. При моем появлении разве что Бармонт никак не отреагировал, остальные же инстинктивно схватились за рукояти мечей. «Расслабьтесь, ваш враг направляется к вам совершенно с другой стороны», — сказал воинам, что стояли напряженные. «Вглядись вдаль», — сказал мне Бармонт. Не став брать у демона что-то отдаленно напоминающее бинокль, материализовал асвал и посмотрел в сторону горизонта через прицел. Увиденное заставляло что-то внутри сжиматься, гончих было несколько тысяч, а так называемый полк состоял максимум из 500 бойцов, половина которых откровенное отребье, набранное непонятно где. За созерцанием будущего поля боя, меня озарила мысль, которую озвучил Бармонду. «Подскажи, а почему вы не выкопали рвы, или не выставили колья? А смысл? Они все равно быстро прорвут подобную защиту. У крепости имеется стационарный щит, который при поддержке магов должен продержаться долгое время». Сперва мне показалось, что демон шутит, но по серьезному лицу понял, что нет. Да и пусть прорвут, но это сможет хоть ненадолго их задержать. А если бы вырыли ямы поглубже, то сколько бы этой мерзости там изгнили, а с учетом их любви к самодетонированию это было бы весомым аргументом. Не думал, что демоны способны краснеть, но что-то подобное я сейчас и лицезрел. Отойдя со мной чуть в сторону от подчиненных и понизив голос, Бармонт заговорил. «В общем, буду с тобой честен, это мой первый опыт в должности командира. До назначения сюда я занимался изучением манускриптов и истории домена, но мой отец, что является наместником одного из городов, приказал мне явиться в эту крепость, и как должно порядочному демону получить боевой опыт, либо сдохнуть, если окажусь слабаком. Блво, угораздило же связаться. Эх, если бы я получил эту информацию хотя бы вчера, что сейчас махать шашкой, времени у нас от силы минут 10-15. Послушай, пожалуйста, меня. Если в арсенале твоих магов есть заклинания, позволяющие управлять землей, или на худой конец заклинания, которые способны детонировать, то срочно заставь их сделать хотя бы что-то отдаленно похожее на ров или яму. Не все потеряно, гордостью Бармонда не взыграла, и он не стал тратить время на споры со мной, а пошел отдавать указания своим подчиненным. Я же остался стоять на стене и думать о своей личной тактике ведения боя. В принципе, начну с того, что отдалюсь от крепости метров на 150, по прямой траектории вести стрельбу значительно легче, нежели с высоты стены. И даже учитывая, что вести стрельбу начну на большой дистанции, промахнуться в такую толпу явно не должен. Обратив внимание на территорию, расположенную под стенами крепости, увидел выходящего за ворота Бармонда с худым демоном, что был одет в мантию темно-зеленого цвета. Вот предводитель местных демонов встает левым боком к крепости, после чего обнажает свой полутораметровый клинок. Пара секунд потребовалось Бармонду на активацию способности, в результате применения которой лезвие клинка засветилось оранжевым светом. Когда свет от меча стал настолько ярким, что начинал слепить глаза, демон поднял клинок над головой и, словно разрубая противника пополам, опустил его вниз. Лезвие по гарду скрылось в земле. В первые мгновения после удара ничего не происходило, и со стороны может показаться, что Бармонд занимается ерундой, но вот земля перед демоном пошла трещиной, образуя разлом шириной в 3 метра и глубиной 1-2 метра. Протяженность такого импровизированного рва была около 20 метров, силен однако. Раз все заняты делом, я тоже решил не тратить время впустую и телепортировался на примеченную позицию, а впереди ожидала бескрайняя пустошь, мрачный вид которой омрачал еще больше вид несущийся на крепость смерти. Активируя взрывную пулю, стал группами выбивать мчащихся без остановки гончих. После успешных попаданий были видны огненные вспышки. Видимо, это и есть эффект детонации при смерти особи. Радует, что от взрывов страдали также союзные особи. Черт возьми, да это просто аттракцион быстрой прокачки. Не сдержал я эмоций. Истратив 7 обоим, поднял 2 уровня, взяв наконец-то 50 и краткое. Как ни удивительно, но никаких уведомлений после ЭППа не всплыло, видимо, тоже заблокировано системой. Но сейчас не время предаваться необъяснимым проявлениям радости от прокачки. Сосредоточившись на противнике, продолжил вести стрельбу. К моменту, когда гончие приблизились на опасное для меня расстояние, успел убить около 500 особей. Очень сожалел о том, что гончие, которые умирали в результате детонации собратьев, опыта мне не приносили. Убрав автомат в пространственную кобуру, расстояние до крепости решил преодолеть на своих двоих. Учитывая мою нынешнюю скорость, заняло у меня это несколько секунд. А вот на стену переместился уже телепортом. «Знаешь, с тобой у меня появилась уверенность, что у нас есть шанс выстоять. Подумать только, благородный демон полагается на вампира, и снова жизнь делает крутой поворот. Еще совсем недавно жил самой обычной жизнью и мечтать мог только о победах на очередных соревнованиях, познакомиться с красивой девушкой, купить собственную квартиру, а уже сегодня и человеком-то не являюсь. Мало того, готов биться за жизнь плечом к плечом с демоном, что в истории Земли олицетворяли абсолютное зло. Интересная, однако, история получается, хоть книгу пиши.